Три роковые причины. Что же тогда произошло? Почему посредничество в продаже стройматериалов пришло в упадок? Я считаю, что этот упадок обусловлен тремя причинами. Причина первая – сокращение общего объема строительства в Москве. Больше половины поставок мы делали для частных фирм, которые строили в Москве жилые дома, магазины, офисы, занимались отделкой фасадов. Когда сейчас им звонишь, они говорят: «У нас строительство пока заморожено. Железобетон не нужен, кирпич не нужен, песок не нужен». Вторая причина. Мой предыдущий начальник плодил конкурентов со скоростью одна фирма в полгода. Я и сам наплодил три фирмы. В общем, посреднические фирмы размножались почкованием. Стало слишком много посредников. Причина третья и самое интересное. Маленькая газета «Стройка» распухла. В ней появилось очень много объявлений от заводов. Заводы стали открывать собственные маркетинговые службы, службы доставки и даже службы комплектации. Теперь они могут взять одну позицию на своем заводе, другие позиции на других заводах, все это собрать и на своем транспорте привезти заказчику. Рынок стал более цивилизованным. С появлением интернета не нужно больше обзванивать поставщиков, можно просто ввести в поисковике наименование необходимого продукта, и на экране сразу же высвечивается фирма, которая поставляет данную продукцию. Раньше такого не было. С чем вы связываете уменьшение объема строительства? Я это связываю с выборами в Думу в ноябре 2003 года, выборами Путина в марте 2004 года и выборами в Московскую городскую думу, которые проходили в декабре 2005 года. Как выборы, так спад производства. Роман подтверждает свои слова кривыми на графике. Эта цикличность наблюдается еще с 1996 года с выборов Ельцина. Кроме того, известно, что сейчас русскими бизнесменами активно застраивается пойма Темзы. То есть крупный бизнес, а за ним и мелкий, старается перебазироваться за границу. Кто побогаче в Англию, кто победнее в Грецию, Турцию или на Кипр. А стройматериалов на рынке тоже стало меньше? На мой взгляд, общий объем этого рынка не увеличился, но улучшилось качество стройматериалов.